Глава 6. Охотники на ведьм. Альжан осторожно вышла в коридор. Дышала она через раз. От ужаса. Оглянулась. Сделала несколько шагов. Вокруг ни души, только снизу доносились звуки просыпающегося постоялого двора. Она проглотила ком в горле, поплотнее закуталась в наброшенный на плечи платок. Дверь в комнату Лали была приоткрыта. Альжана постучалась, заглянула внутрь. Лали, уже полностью одетый, строгий и черный, стоял у стола и перебирал бумаги и книги. Когда только все успел притащить. «Да», — он поднял глаза. «Длани, что с вами?» Наверное, лицо у нее было говорящее. Альжана облизнула губы. «Доброе утро!» Она глубоко вздохнула. Язык едва слушался. «Вы ничего не слышали?» Лали отложил бумагу. «Что именно?» «Рык», — сказала Альжана севшим голосом. «Я проснулась от рыка. Может, мне это показалось или приснилось, я не знаю». Она неуверенно потопталась у входа. «Так-то не похоже, чтобы сюда заявилось чудовище». Лицо Лали смягчилось. «Никто не рычал, госпожа Альжана. Проходите». Он отодвинулся, предложил ей сесть у стола. Альжана не отказалась, согнулась, запустила пальцы в кудри и с силой их сжала. «Я дура», — призналась она глухо. «Но мне страшно», — она приподняла голову. «Я так больше не могу». Лали ничем не провинился, чтобы выслушивать ее с утра пораньше, но Альжана поняла, что умрет, если не выговорится. «Я ничего не знаю про чудовище и не понимаю, что мне делать. Да, госпожа Кажемира предположила, какого толка эта тварь, и будто задала мне правила игры. Не останавливаться на одном месте, прятаться по ночам». Альжана ущипнула себя за руку. «Госпожа Кажемира — умнейшая колдунья. Она многое знает про чары и рукотворных чудовищ, но самое важное не знает никто, понимаете? Что делать с чудищем и как обезопасить тех, кто встречается ему на пути?» Она прикусила губу. «Да и вообще, вся эта беготня — сомнительное дело. Может, мне стоило сесть на корабль и уплыть за море? Вдруг чудовище бросилось бы следом, утонуло бы и все?» Альжана скривилась. «Но я поступаю так, как сказала госпожа Кажемира». Лали спокойно ее слушал, раскладывая книги на столе. «Я понимаю, у нее нет причины действительно заботиться обо мне, но как же жителям вольных господарств? Ее больше занимает, кто начал эту историю, а не то, как ее закончить?» «Ее не беспокоит чудовище, если оно не под стоегостом. Пускай себе бегает, а когда будет нужно, я приведу его к драголоже, разбираться, чьи же чары его сотворили». Альжана поправила платок, прикрыла им грудь, продолжила, захлебываясь словами. «Но колдуны драголожи согласятся собраться лет через 100. А еще, знаете, ведь у госпожи Кажемиры есть чудесные кони. Их тяжело заклясть, но если совладать с ними, за один шаг они пройдут десятки верст». «Моя лошадка так не умеет», — заметил Лали. «Но мне не дали этих коней. Еще бы. Я не настолько сильна, чтобы с ними справиться, и не так важна, чтобы меня сопровождала опытная ученица госпожи Кажемиры. Поэтому, Лали, все выглядит так, будто мы с вами на отшибе этой жизни, и наша задача — тянуть время и гонять чудище туда-сюда, пока чародеи драголожи не соизволят придумать, что с ним делать». «Да», — Лали пожал плечами, — «все так и есть». Альжана скрестила руки на груди. «Вас это не злит?» «О, нет», — он слегка улыбнулся. «Я давно к этому привык. Наши маленькие жизни не занимают больших людей, и уж поверьте, везде все одинаково, и в стоегости, и в лагерях под Килгразифом». «Это несправедливо», — сказала Альжана обиженно. «Ваши длани создали людей равными». Улыбка Лали стала снисходительной и мягче. «Мир, созданный дланями, — безупречный механизм, который сломался, не успев начать работу». Альжана нахмурилась, отвлеченно на него посмотрела. Нос Лали опух и теперь казался чуть скошенным, на горбинке синел кровоподтек. Альжана вздохнула. «Наверное, вам все же его сломали». Лали приподнял брови. «Простите». «Нос», — объяснила Альжана. «Сломали, наверное. Очень жалко». «Да как-то не очень», — пробормотал Лали. «Если поедем через Тачерату, попрошу Панавра его подправить». Альжана оживилась. «Мы поедем через Тачерату?» «Ну а почему бы и нет? Все равно едем на запад». «Вы учитесь у чародейки драголожа и можете попросить приют во дворе лиц». «Ух ты!» — Альжана взволнованно пригладила волосы. «Это здорово! Я даже не надеялась там побывать». Лали принялся сворачивать карту и трубочку. Усмехнулся. «Вы так быстро меняете темы для разговора». «Боюсь увязнуть в дурных мыслях. Ну и трещотка я, что поделать?» Она стрельнула взглядом в бумаги и книги. Увидела на одной странице жабообразное чудовище, похолодела. «Это что такое?» «Это для вас. Это...» — Лаля вытащил книгу, на которую она указала. «И не только. Вы ведь жаловались, что не считаете себя смышленой в колдовстве, а мои братья написали о нем много умного. Но то, что вам приглянулось, не принадлежит перу Башельера». Он передал ей книгу с рисунками. Альжана обняла ее, как ребенка, положила на колени. Стала перелистывать страницы, выискивая гравюры с чудищами. Большие, маленькие, укрытые панцирем или перьями. Язык был ей незнаком. Буквы из точек и плавных линий извивались, как змей. «Это Яфатский?» «Нет, это Халазарская вязь. Аль-Рази, книга песков. О чудовищах, обитающих в пустыне Халазара, про то, как избежать с ними встречи и как бороться, если встреча неминуема. Конечно, вашей сущности там и близко нет, но, может, вам будет полезно». Альжана смотрела на пару, мужчину и женщину, с чешуйчатыми хвостами вместо ног. «Моим братьям книга оказалась нужна», — добавил Лали весело. «Поэтому мне даже не приходилось ее прятать. Еще вот, глядите». Он выудил другую книгу, распахнул на первой странице и указал на красные струги буквы. Должно быть, на этот раз и афатские. «Не узнаете фразу?» «Ага, 10 раз», — Альжана насупилась. «Вы или издеваетесь надо мной, или думаете обо мне слишком хорошо, но, скорее всего, издеваетесь», — посмотрела с укором. «Я на родном языке чуть ли не по слогам читаю. Зачем мне ваши умные книжки? Только если картинками любоваться». Она перевернула страницу и принялась нарочито внимательно рассматривать существо с телом льва и женской головой. «Вы обиделись», — поразился Лали. Он пододвинул себе стул, сел рядом. «И в мыслях не было издеваться. У меня есть книги, и на господарском, а эти... эти я могу вам перевести». Альжана помолчала. Она разглядела у женщины-львицы орлиные крылья на спине. «А фраза... я думал, она вам примелькалась. Трактат известный. Брат Бертло из Вертоски, если это имя что-то вам говорит. Тайные люди, дайте сил». «Лали», — сказала она кисло, — «я понимаю, что вы человек образованный, у вас в кибитке тажин и специи, но в первую половину своей жизни я прожила в деревне, а вторую — в лесу. Вы уж поосторожнее со своими занимательными вещами. Что с меня взять, глупые девки?» Она уже пожалела, что пришла к нему разговаривать. Альжана охотно всем восхищалась, но сейчас даже она подумала: «довольно». «Да и вообще», — обронила она, — «кто надеется узнать о колдовстве из трактатов Башельеров?» Она закрыла книгу, осторожно положила ее на стол, поднялась. «Я вас заболтала», — сказала она сухо. «Извините, мне следует пойти и собрать вещи, а то так до обеда здесь просидим». «Госпожа Альжана», — Лали смотрел на нее снизу вверх, — «моя вина, я забываюсь, но и в мыслях не было вас обижать». «Вы меня не обидели». «Во всяком случае, расстроил. Не убегайте, я договорю, это не займет много времени». Альжана дернула плечом, обхватила себя за локти. «Да я всегда вас слушаю». Лали вздохнул, задумчиво провел ладонью по голове. «Если вам кажется, что я хвалюсь, то лишь потому, что мне больше нечем впечатлять собеседников. Но вас я не впечатлять хочу». «А что так?» — подумала Альжана. «Я уверен, что вам это будет полезно и важно». Он чуть подался вперед, положил палец на красные афатские буквы. «Прета адрер эт». Палец скользнул по строчке. «У колдовства есть цена. Наверняка слышали что-то похожее». Альжана мельком глянула на распахнутую книгу. Отозвалась неохотно. «Да, так говорил Йовар». «А за сотню лет до него об этом написал брат Бертло из Вертоскио. Не первый и не единственный трактат о природе чародейства, но самый знаковый. Нельзя сражаться с тем, чего не знаешь, а наш орден был придуман для борьбы с ересью и колдовством». Лаль выпрямился, серьезно на нее посмотрел. «Про это Адред. Чем больше жертвуешь, тем больше получаешь. Непреложный закон чародеев, который вывел и облачил в слова один из первых Башельеров. Вам не кажется, что это потрясающе? Многие Башельеры положили жизнь на изучение материи, которые считаются противными дланям, потому что нарушают естественный ход вещей». Альжане показалось, что ее голова сейчас взорвется. «Ну», — протянула она с сомнением, — «наверное, потрясающе». «Сядьте», — попросил Лали. «Я объясню вам, почему хочу, чтобы вы взялись за книги именно сейчас. Потом можете послать меня ко всем языческим бесам, но мысли я закончу». Альжана неуверенно опустилась на стул. «Я знаю о чародеях столько, сколько полагается Башельеру, то есть достаточно. Знаю, что за сильными колдунами нередко тянется шлейф горестей. Брат Бертло первый высказал мысль: колдунами не рождаются, а становятся. Чем значительней жертва, которую они приносят своему мастерству, тем больше их сила. «А предрасположенность?» — удивилась Альжана. «Дар? Их никто не отменял». «Дар нельзя пощупать», — Лали дернул уголком рта. «Неизвестно, есть он или нет, но великие колдуны велики не потому, что родились необыкновенными. Они сами себя такими сделали. Через горы книг, десятилетия упражнений и отказ от всего во имя колдовства». Альжана чуть не ляпнула. «Ну и?» Брат Бертло спрашивал, что есть колдовство без хорошей жертвы? И он не про коров, зарезанных на капищах. Лали развел руками. «Стать отшельником и постигнуть чародейство — это добровольная жертва. А не добровольная, скажем, занять место брата у лесного колдуна, понимаете?» Альжана решительно ничего не понимала. «Вы хотели того или нет? Отказались от прошлой жизни. Принесли свою жертву. Значит, учеба должна была даваться вам легче». Альжана расхохоталась. «Да что вы! Вот она, ваша башельерская теория. Ничего общего с настоящей жизнью!» Она наклонилась. «Мне было очень тяжело!» Лали потер переносицу. «Я думал об этом. Вероятно, тогда вы упустили момент. Больше думали о доме, чем о чародействе, и не воспользовались тем, чем могли бы. Но сейчас-то...» «Что сейчас?» — буркнула Альжана. «Лали, мне кажется, вы говорите что-то не то. Давайте уже поедем». Но Лали не дал себя перебить. «Сейчас вы оторваны от чародейских дворов и той жизни, к которой привыкли. Обратите свои беды на пользу своему искусству». «Ну вы и загнули», — Альжана поднялась. «Может, сейчас и благодатное время для учебы, но вряд ли я найду стоящее в книгах для охотников на ведьм». Ей не понравился наставительный тон Лали, захотелось тут же закончить разговор. «Найдете», — проговорил Лали серьезно, тоже вставая. «А я вам помогу. Длань, Альжана, должно же выйти что-то полезное из этого путешествия». Он впервые не добавил услужливое «госпожа» к ее имени, и Альжана ощутила себя неразумной ученицей. Она закрыла глаза, медленно восстановила дыхание. «Слушайте», — она строго посмотрела на Лали, — «не знаю, зачем вам это? Может, вы правда хотите помочь?» Или поумничать одно другому не мешает. «Но я правда плакалась и называла себя слабой, необразованной колдуньей. Наверное, на безрыбе сойдут и ваши башельерские книги. Однако...» — она стиснула зубы. «Прежде чем вы возьметесь мне что-то объяснять», — Альжана поправила платок на плечах, — «я больше не позволю, чтобы на меня кричали. И меня нельзя оскорблять, даже если я не понимаю вещи, которые кажутся вам крайне простыми. Ну и последнее. Я не обидчива, но с трудом терплю, когда на меня смотрят свысока». Лали помолчал, сложил книги в стопку, заметил. «Похоже, ваш прежний учитель был не очень-то сдержан». «Не то слово». Она смотрела, как Лали обстоятельно собирал вещи на столе. И вдруг ей стало совестно. «Извините», — вырвалось у нее. «Я удивлена, но спасибо за то, что хотите помочь. Обжегшись на молоке, дуешь на воду». Йовар был суров. Госпожа Кожемера строга и справедлива, но оба знали, что чародейка из меня, мягко скажем, невеликая. Лали заверил ее, что все в порядке. Одно ее слово, и он больше к ней с книгами на пушечный выстрел не подойдет. Альжана пробубнила что-то в ответ и отправилась собирать свои пожитки. Сборы не заняли много времени. Она умылась водой, оставшейся в кувшине с вечера, привела в порядок одежду и повязала любимый ало-желтый платок, смахнула в сак огарки свечей и поспешила уйти. Корчма внизу была маленькой и тесной, с белеными стенами. Альжана уже подташнивала от всевозможных таверных харчевин, но выбор у них с Лали был небольшой — либо здесь, либо под открытым небом. Альжана решила, что им лучше позавтракать тут. Как бы ей не хотелось проводить все время в дороге, она понимала, что это невозможно. Так она загонит и себя, и Лали, а ему приходилось тяжелее, чем ей. Альжана хотя бы кибиткой не правила. «Может, — подумала она, — Лали дал ей башельерские книги, чтобы развлечься? Вдруг он отдыхает душой, когда учит кого-то. Не будет же Альжана лишать его мелких радостей». Она заплатила за завтрак и устроилась ждать Лали, ушедшего проверять кибитку. Из всех возможных мест выбрала то, что у стены, где бурая на белом, была прибита трофейная медвежья голова. Лали это не пропустил. Появившись, окинул стену удивленным взглядом. «Вы нарочно тут сели?» — Альжана пожала плечами. «Не знаю», — зачерпнула кашу. «Просто захотела». Лали опустился напротив, с рассеянной улыбкой поправил ворот. Потянулся за едой. Они немного обсудили дорогу на день, прежде чем Лали снова глянул на чучело за спиной Альжаны. «Место выбрали вы, а любуюсь я». «Ну?» — Альжана сосредоточенно размазывала масло по хлебу. «Можете представить, что вы госпожа Кашемира. Думаю, она хочет повесить в птичьем тереме такую же голову». Лаля поперхнулся. «Шутка!» — мрачно изрекла Альжана. Она не поняла, смеялся ли Лали или же наоборот, чувствовал себя неловко. «Любите медведей?» «Не очень», — ответил он. «А у вас на прошлого учителя острый зуб?» Альжана дернула подбородком. «Острый или нет, я пойму позже, когда драголожа выяснит, есть ли на нем вина». Она отложила нож и осмотрела зал карчмы. Утренние посетители были заняты своими делами, но на Лали косились. Еще бы. Мало того, что в одеянии чернорисца, так еще и с женщиной. «Наверное», — подумала Альжана, — «не стоит говорить слова «драголожа» и «колдуны». А если...» — Лали проследил за ее взглядом, понизил голос, видно, тоже решил говорить осторожнее. «Если даже его вины нет, вы ведь неспроста от него сбежали». Альжана уткнулась в тарелку с кашей. «Наша наука не самая легкая». «Догадываюсь». «А Йовар не самый ласковый учитель, я ведь вам уже рассказывала. Будь я посильнее и постарательнее, может, все вышло бы по-другому». Альжана продолжила, не поднимая глаз. «Первые 3 года я надеялась, что Йовар разочаруется настолько, что отправит меня домой. Он это понял и однажды разозлился просто жуть. Спросил, мол, что, до сих пор хочу обратно? А кому я там нужна? Я ведь у него 3 года провела. Вернусь, вся деревня будет считать, что порченная». Губы чуть задрожали. Чтобы остановить это, Альжана усмехнулась. Потом сказал: «Ну ничего, мылин и веселых домов в вольных господарствах много, без работы не останешься». Лицо Лали стало нечитаемым, каменным. «Вот такие вот дела», — подытожила Альжана. «С тех пор я начала бояться, что меня прогонят, и вскоре даже обратилась с перепугу». «Чего вы замерли? Ешьте!» — Лали не шелохнулся. «Он обижал вас?» — Альжана задумалась. «Ну, оскорблял, пугал, отправлял с издевательскими поручениями, загонял в ветхую часовню, которую непонятно кто в его лесу выстроил». Она поймала взгляд Лали, слишком уж напряженный. «Ах, в этом смысле? Нет, и пальцем не трогал. Он никого не насиловал и не бил. Ну, хотя как не бил. Часто крушил то, что рядом. Взрослым парням иногда и подзатыльники доставались». Лали кивнул, немного расслабился, продолжил есть. «Считается, что сейчас Йовар куда спокойнее, чем был раньше». Альжана облизнула губы. «Помните, я рассказывала про Чеслава? Он умер задолго до моего прихода, но, кажется, я никогда не забывала. Был когда-то ученик, от которого Йовар и мокрого места не оставил». Она поежилась. «Жалко его, конечно. А еще жальче Юргена. По всей видимости, Чеславу он очень любил. Эта смерть здорово его поломала». Альжана не была уверена, что Лали помнит, кто из учеников Йовара Чеслав, а кто Юрген, и, наверное, ему было не слишком радостно это выслушивать. Но, в конце концов, она же выслушивала про братьев Башильеров. «Может, — предположила она, отряхивая пальцы от хлебных крошек, — история Чеслава очень подходит под вашу, как ее? Прету Грету Шмету». «Претадр-эт». Лали повторил по слогам. «Да, именно. Странный мальчик, но несчастный. Юрген рассказывал, что его мать сошла с ума, будто у нее была склонность к нашему ремеслу, которую отрицает ваш брат Набе». «Бертло», — холодно подсказал Лали. «Он не отрицает, но считает, что это недоказательно, поэтому не имеет смысла». И это она еще даже не углублялась в его трактаты. «В общем», — Альжана сделала жест рукой, — «мать Чеслава хотела учиться, но учителей не нашла. Пыталась сама, но не получилось. Повредилась умом, умерла молодой. Чеслав родным оказался не нужен. Потом случилась какая-то темная история, и его прогнали из деревни. Прям по вашей книжке. Хлебнул горе, пришел к Йовару и стал молодцом. Так ведь может быть?» «Может», — Лали сдержанно кивнул. «Те мои братья, что занимаются отловом колдунов, обращают пристальное внимание на таких детей». «Отловом?» — Альжана криво усмехнулась. «Некрасивое слово». «Какое есть!» — Валя огляделся, оправил башильерский знак на шнурке. «Пожалуй, нам пора». Альжана равнодушно качнула головой. «В дорогу так в дорогу. Завтрак она все равно закончила». «Вас беспокоит, что на нас смотрят», — предположила она, вставая. Перевела взгляд с юркого подавальщика на тихих пьяниц, шебуршащих в углу. «Могли бы сменить облачение чернорисца на обыкновенную одежду, сошли бы за моего мужа». Заманчивое предложение, но нет. Лали тоже поднялся. «Это давно как вторая кожа, и, думаю, в подреснике все же безопаснее, особенно с железным знаком на груди». Железный знак не защитил Лали от сломанного носа, но помог поверить в его ложь тогда, на большаке. Альжана пожала плечами. прикрыла лицо от яркого света, бьющего в окошко корчмы. Новый день. Новый день. Маниты – общее название для всех, кто исповедует веру в длани и их перстов. Да, правильно говорить «маниты», а не «рукопоклонники», как любят в вольных господарствах. Клирики. Маниты – священнослужители разного ранга. Не буду вдаваться в подробности. Над всеми ими главенствует иерофант, главное духовное лицо манитов. Я сказал имя? Что с меня взять, я Бошельер. Наш орден – это королевство в королевстве. Конечно, мы все обязаны подчиняться иерофанту, но особый вес для нас имеет слово великого гроссмейстера Гильбе, главы ордена. Поэтому, если мнение гроссмейстера и иерофанта не сходится – беда. «Угу!» — Альжана смотрела, как птицы кружили вокруг церковного шпиля. «Очень увлекательно. Продолжайте!» Они с Лали стояли на пешеходном мосту. Альжана ела пирожок с повидлом и, слушая вполуха, любовалась открывшимся видом — речкой, улочкой напротив и, конечно, церковью. Ей было любопытно, почему на северо-востоке вольных господарств в барожских и стаегосских землях церкви строили с округлыми куполами. А здесь, в небольшом мазарском городке, уже на западный манер, вытянутые, заостренные. Долго думала, спрашивать ли у Лали. В конце концов, решила, не стоит. Как начнет объяснять, так потом не заткнешь. Да и какая в сущности разница? Строят и строят. Нравится, наверное, западным господарствам посматривать на Иофат. День клонился к вечеру. Солнце, медово-охряное, золотило колокольню, башню с часами и хорошенькие домики. Альжана облокачивалась о перила и смотрела на зеленую речку, с наслаждением слушая, как шумели разбитые на мосту лавочки. Альжана успокаивал мирный гул человеческой жизни. Все же хорошо, что они с Лали остановились в этом городке, а не поехали дальше до темноты. Они оставили кибитку на постоялом дворе и вышли посмотреть, чем живут местные. Альжана даже не догадывалась, что ей так не хватало обычных прогулок. Она развернулась, прислонилась к перилам спиной, отряхнув руки, принялась рассматривать шатры и прилавки. Альжана уже успела немного поболтать с торговками и поизучать их товары, простые и пестрые, съедобные и не только. Это занимало ее больше, чем разговоры Лали об устройстве ордена. Но из вежливости она задавала вопросы. На этот раз мимоходом спросила, что за прецепторию он упомянул, когда надеялся отвадить тех ублюдков с большака. «В горах Кубрецкого господарства много тихих монастырей», — рассказывал Лали. «Монахи спокойно уживаются рядом с горестным двором. Дороги там крутые, путь долгий, так что это соседство необременительно. Вот и мой орден», — раздался возглас, будто звали кого-то. Лали запнулся. Альжана любовалась тем, как над текстильной лавкой колыхались флажки, и не сразу сообразила, что Лали замолчал. Она повернулась к нему. «Что случилось?» Лали, близоруко сощурившись, вглядывался в людей на мосту. Потом сказал фразу на неизвестном Альжане языке, наверное, ругательство. «Ведите себя спокойно», — произнес он. «Вы — моя двоюродная племянница, но вы помните, что бы ни случилось, не бойтесь, он не причинит вам вреда». И Лали приветственно махнул рукой. Альжана забеспокоилась, попыталась разобраться, кого он увидел, но не успела. В ее поле зрения ворвался мужчина в черном одеянии. Вынырнул из-за молодой парочки, оказался прямо перед ними. «Фрат Лазар!» — просиял он, хлопая Лали по плечу, и продолжил нести звонкую тарабарщину. Мужчина был молод, на взгляд Альжаны лет 28, крепкий, коренастый и светло-рыжий. Правда, волосы у него были сильно подстрижены, куда короче, чем у Лали. Лицо было крупное и красивое, с ровным прямым носом и серыми глазами. Одеяние его очень напоминало подрясник Лали, и на груди висел башельерский знак. Альжана сглотнула. Мужчина улыбнулся, кивнул в ее сторону. «Сеньора не Иофатка?» — уточнил он с ощутимым иноземным произношением. «Эр у него был мягкий, мурлычащий картавый». Альжана потерялась и чуть не захохотала от напряжения. Называть ее сеньорой было даже нелепее, чем госпожой. «Нет», — ответил Лали. «Альжана из этих краев». «О-о-о!» — протянул Бошельер весело. «Понимаю. Удивлен и рад видеть тебя с женщиной, брат Лазар». Лали принялся рассказывать историю про их родство, но Бошельер заулыбался пуще прежнего и замахал руками. «Брат Бриан», — представился он. «Сеньора знает Афатский? Нет? Не страшно. Я буду говорить на ее языке». «Мой товарищ из ордена», — объяснил Лали, пытаясь скрыть неловкость. «Мы не встречались лет...» «Посадил все зрение за книжками? Ха! так пытался меня разглядеть?» Бриан чуть наклонился к Альжане. «Мои глаза видят ясно, потому что любят смотреть на молодых женщин, а не на старые бумаги». Это прозвучало не скабрёзно, а насмешливо мягко, но Альжана все равно была в замешательстве. «Кажется, я напугал твою сеньору, Лазар», — Бриан покачал головой. «Что же я такой страшный?» Он почесал шею и сделал вид, что задумался. «Ха! Не бойтесь, я не осуждаю своих братьев за, как сказать...» Ища слова, он погладил гладко выбритый подбородок, и Альжана заметила, что на его пальцах не было перстня. «За время, которое они проводят в компании сеньор...» «Она моя двоюродная племянница», — напомнил Лаля, но Бриан отмахнулся, подмигнул, что-то быстро сказал по-иафатски. Альжана вздохнула и расправила плечи. Молчать дальше казалось неприличным. «Вы хорошо говорите на господарском», — похвалила она. «Сеньора слишком добра». Когда Бриан улыбался, на его щеках появлялись ямочки. Так он напоминал большого ребенка. «Я давно учу ваш язык, но не скажу, что мне легко. Сейчас я служу здесь. С братом Амори, Лазар. Он здесь на правах?» Рассказать о Сане Башильера ему оказалось слишком сложно. Бриан, будто извиняясь, развел руками и объяснил Лали на иафатском. «А я ему помогаю», — добавил радостно. «Веду дела, разбираю, как же тяжбы». «Вам тут нравится?» — спросила Альжана. Бриан гоготнул. «Нет, мне нравится в Иафате, но это лучше, чем Халазар». «Брат Бриан жил в Халазаре года два», — пояснил Лали. «Два года и 7 месяцев», — изрек Бриан мрачно. «Проклятая страна! Там ужасно жарко, сеньора, но это еще не все. Везде сплошной песок и халазарские головорезы. Они только и думают, как бы распороть монашеское брюшко». Лали выразительно приподнял брови, но ничего не сказал. «А еще кожа лопается на солнце и сползает лоскутами. Фу!» — Бриан переключился точно по щелчку пальцев. «Что ты тут делаешь, Лазар? Во имя Иоветы, любимейший из перстов, как мы давно не виделись!» Пока они разговаривали, Альжана с тоской глянула на речку. Потерла виски пальцами. От переживаний и мурлычащей трескотни Бриана у нее разболелась голова. Бриан жестикулировал, перескакивал с афатского на господарский и обратно. Лали отвечал ему приветливо, но сдержанно. «Погоди!» Бриан взял Лали за плечи и развернул. «Что с твоим носом? Ты подрался?» «Я? Ну не я же! Хотя я не прочь, ха!» Бриан отвлекся, сделал кому-то размашистый жест рукой. «Фрата Амори, монсеньор! Он же меня потерял! Я должен был вернуться, но увидел тебя, заболтался!» Лаля обеспокоенно взглянул на Альжану. «Брат Амори здесь? Ну я же сказал тебе, что мы работаем вместе! Не зови его!» «Уже позвал!» Бриан простодушно пожал плечами. «Да что ты как мальчишка, он ничего тебе не скажет!» Легкий полупоклон в сторону Альжаны. «Меня же терпит несколько месяцев, с тех пор, как брат Гильберт отправил меня в мазарские земли, чтобы разбирать случаи ереси и колдовства». Лали сказал про Бриана. «Он вас не тронет, но вот про другого Башильера разговора не было». «Пожалуй, я пойду», — Альжана вытерла взмокшие ладони о юбку. «Дело к ночи, да и мешать вам не хочу. Ты?» Она посмотрела на Лали и поняла, что не знает, как ей правильно называть его при Бриане. «Лазар — это его имя при рождении или то, что дали в ордене?» «Ну, найдешь меня на дворе, в общем». «Сеньора!» — охнул Бриан. «Нет-нет, вам не нужно уходить!» Глаза Альжаны забегали по людям на мосту, но от страха все прохожие казались ей одинаковыми. «Мы мирные, вас не обидим!» Бриан сделал к ней шаг, и она попятилась. «Куда вы пойдете? Одна? А если что-то случится?» И все же брата Амори Альжана разглядела еще до того, как он подошел. Худой человек в черном, лет 50 на вид, сердце ее рухнуло в пятки. «Монсеньор!» — позвал Бриан весело, чередуя чужие слова с родными. «Смотрите, я встретил!» Брат Амори выглядел так, как Альжана всегда представляла себе башильеров. Крючковатый нос, усталые, но внимательные глаза, темные волосы с залысинами над лбом. Он был без бород, как и Бриан, а на его шее, помимо башильерского меча, висела еще и тонкая цепь из черного железа. «Брат Лазар», — Амори улыбнулся Лали сухими губами, — «рад встрече». Его произношение было жестче и точнее, чем у Бриана. Амори посмотрел на Альжану, и у той чуть дыхание не перехватило. «Это...» «Моя двоюродная племянница Альжана», — объяснил Лали. Он был вежлив и спокоен, радостно улыбнулся, слегка поклонился. Но мельком оттянул ворот пальцем, и по этому крохотному движению Альжане почудилось, что дело плохо. Я помогаю ей добраться к сестре в Тачирату». «Не знал, что у тебя тут столько родственников!» — хохотнул Бриан. Амори кивнул с мягкой улыбкой. «Чудно!» — и отвел взгляд от Альжаны. «Как твоя жизнь, Лазар?» Он, очевидно, тоже иофадец, говорил на неродном языке так хорошо, что Альжана восхитилась бы, если бы не была ни жива, ни мертва. «Хвала перстам! Не жалуюсь, монсеньор!» Теперь казалось, что Лали и вправду приятно удивила встреча с братьями по ордену. «Соберись», — приказала себе Альжана. «Если он взял себя в руки, почему ты не можешь?» «Лечу людей, помогаю дальним родичам». Альжана соединила пальцы в замок и натянула благодушную гримасу. Ей нужно успокоиться. «Подумаешь, башильеры». «Да, пусть они и разбирают дела мазарских колдунов, а одного из них его же братья зовут монсеньором». Альжана не разбиралась в иерархии чернорисцев, но звучало как что-то важное. Амори вновь скользнул по ней взглядом, одновременно равнодушным и цепким. «Что твоя сестра делает в Тачирате?» После вежливых сеньор и госпож такое обращение показалось Альжане грубым. «Ну вот», — подумала она, — «избаловали». «Она живет там с мужем достопочтенный», — Альжана неловко улыбнулась. «Право, я не знаю, как могу к вам обращаться. Брат Амори? Этого достаточно? Я многого не понимаю, но, кажется, вы выше своих братьев по сану». «Не думаю, что брат Амори потребует от тебя особых знаний», — сказал Лали добродушно снисходительно. Альжана заметила легкую заминку там, где в другое время он обратился бы к ней на «вы». «Мы называем брата Амори монсеньор, поскольку, да, ты права, он выше нас по сану, ибо, как исполнительный служитель длани, занимает пост дознавателя ордена». «Одного из». Амори скучающе посмотрел на носки башмаков. «Нас у ордена много». «А я с некоторых пор его помощник», — Бриан приосанился и рассмеялся. «Я думал, что буду ловить ведьм и еретиков, но знаете, что я делаю, сеньора? Веду протоколы». Альжану словно ошпарило. Ей почудилось, что ее щеки раскраснелись, и грохот сердца слышал весь мост. «О-о-о!» — протянула она благоговейно и добавила глупо. «Ничего себе!» Амори не ответил, как ей к нему обращаться. Видимо, никак. «Кто выдал твою сестру замуж в Тачирату, в этот гадюшник?» Он удивленно приподнял бровь. «Если она твоя родственница, как так вышло, Лазар?» «Ого!» — Альжана поймала взгляд Бриана. Тот махнул рукой. «Не переживайте, мол». Лали повел подбородком и сплел пальцы за спиной. «Монсеньор слишком высокого мнения обо мне», — проговорил он осторожно, «и переоценивает вес моего слова для господарских родичей, особенно для девушек в возрасте невест». «Это точно», — прыснула Альжана, сама поражаясь тому, как чудесно подходит для роли господарской дурочки. «Знаете, как у нас говорят, легче остановить дождь, чем девушку, собирающуюся замуж». «Истина», — приободрил Бриан. Амори устало погладил переносицу. «Ничего нового». Он отвернулся от Альжаны, точно она больше не стоила его внимания. «Значит, ты сейчас не принадлежишь к прецептории, Лазар? Ни в мазарском господарстве, ни в кубрецком?» Альжана с тревогой огляделась. Солнце медленно гасло за чертой города. «Не мне говорить тебе, что делать». Голос Амори стал патетически мягок. «Но я удивлен. Ты мог бы занять должность по способностям. Наши дела тут показались бы тебе пустяками по сравнению с делом хургитанской ведьмы». Альжана чуть и не переспросила, с чьим-чьим делом, но вовремя прикусила язык. «Мессиры», — полюбопытствовал Бриан, — «а сколько можно стоять на мосту? У вас ноги железные, особенно твоя, Лазар, если мне не изменяет память. На ваше счастье, я знаю чудный трактир недалеко отсюда, там подают такое пиво». Амори бросил на него короткий презрительный взгляд, обронил небрежно. «Позорить знак, который ты носишь, будешь не при мне». Бриан в ответ только фыркнул, пожал плечами. «Не хотите, как хотите». «Мы можем поговорить, где пожелаете», — улыбнулся Лали. «Но перед этим, с вашего позволения, я отведу Альжану туда, где мы остановились», — Амори хмыкнул. «Зачем тебе ее уводить? Только время терять, а уже поздно». «Я дойду сама, чтобы не отвлекать вас», — оживилась Альжана. Бриан замахал руками. «Исключено», — заявил он. «Город полон пьяниц и развратников, и не все из них такие веселые монахи, как я». «Довольно». Амори устало взмахнул рукой и кивнул на церквушку. «Поговорим там. Вечерние бдения прошли, там должно быть спокойно». Глаза Альжаны расширились. Наверняка черного железа в этой церкви больше, чем во всех, где она была до этого. Не приведи тайные люди, еще коснется чего-нибудь. «Право я», — она растерялась, бросила на Лали отчаянный взгляд. Не хочу вам мешать». «Не помешаешь», — обронила Амори. «Идемте». «Да нет», — Альжана сжала кулаки за спиной, до боли впилась в кожу ногтями. «Все же...» Амори развернулся к ней. «Ты язычница?» Альжана встретилась с ним взглядами, заставила себя не вздрогнуть. «Длани нет», — прозвучало искренне. «Я монитка». «Не рукопоклонница», — оценил Лали. «И я люблю читать истории из жизни перстов». Тупоголовая. Альжане захотела задушить саму себя от ярости. Откуда деревенская родственница Лали умеет читать? Взялась разыгрывать смущенную простушку, приказала она себе, так веди себя соответствующе. Вернее, чтобы мне их читали. Она вжала ногти в ладони так сильно, что боль стала почти невыносимой. Прояви ту и короля. И я, обрадовался Бриан. И я очень люблю эту историю. Потому что она про любовь, вклинился Лали. Вы так похожи, вы знаете об этом? «Ну уж точно больше, чем вы с ней», — Бриан хитро прищурился. «У сеньоры, случайно, нет афатских кровей?» «У сеньоры нет мозгов», — подумала Альжана. Пока Лали и Бриан поддерживали разговор, Амори не сводил с нее глаз. «Но раз ты не язычница», — он пожал плечами, — «не вижу причин, почему бы тебе не пойти с нами в церковь». Альжана присела в поклоне. «Как скажете. Вообще, я очень люблю церкви, очень люблю». «Ни слова лжи». «Они такие красивые, там, откуда я родом...» «Не смей говорить, из какого-то господарства, вдруг не угадаешь. Лаля окажется из другого, и они будут это знать. С витражами!» Амори надоел ее сбивчивая болтовня, и он отвернулся. Альжана мысленно поблагодарила высшие силы, на этот раз с ядовитым удовольствием тайных людей. Разжала кулаки, приложила к юбке соднящие ладони. Небо потемнело и стало бархатно-сливовым. Лавочники разожгли огоньки, и мост засиял крапинками света. Альжана, шумно дыша, втягивала запах ила и теплого вечера. Пока они шли к церкви, Лаля осторожно коснулся ее локтя. «Все хорошо», — сказал он тихо. Альжана сердито на него посмотрела. «Жавора, тебя подери, нехорошо». «Малые чудовища, так еще нарисовались бушельеры, один из которых — их ищейка». Да и что за дело хургитанской ведьмы он упоминал? Двери церкви были открыты. Альжана вскинула голову, посмотрела на нее снизу вверх. Церковь зияла ажурными арками, щерилась шпилями. На колоколенках стояли каменные фигурки перстов. Бриан, бурчащий, мол, ну что за место досуга, шел первым. Он остановился у порога, привычным движением коснулся межбровья двумя пальцами. Затем коснулся груди, там, где сердце, и потянулся к руке из черного железа. На колонне слева у входа темнел отпечаток большой ладони. Брат Амори остановился, равнодушно глянул на Альжану, сделал жест, предлагая ей пройти вперед. «Ты выглядишь удивленной», — заметил он. «Никогда не видел, как человек входит в дом, где чтят длани?» Альжана судорожно выдохнула. «Видела бы, не пошла». «Но, монсеньор, вы же знаете эту страну», — Лали встал у колонны. «В наших краях ведут себя совсем по-другому, а Альжана впервые на Западе. Идем, я объясню». Она повернулась к Амори спиной, неуверенно шагнула к Лали. Насупилась. «Вы что?» — возопила она мысленно. «Совсем сбрендели?» Но лицо Лали осталось приветливо невозмутимым. «Ближе», — сказал он, подковылял чуть в бок. «Между бровей, у сердца, вот так. Касаться символа лучше там, где у ладони середина. Давай покажу». Он перехватил пальцы Альжаны поперек, поднес их к знаку. Альжана ощутила жар, но боли не было, как если бы она просто приблизилась к пышущей печке. Она не могла разглядеть, что происходило за их руками, но догадалась. Железной пластинки коснулись кончики пальцев Лали. Ее руку он держал расслабленно, мягко, словно на самом деле только направлял, но свои пальцы подставить успел. «Быстро отдергивать не стоит», — объяснял Лали. «Ты же никуда не торопишься». Хорошим тоном он выпустил ее руку, перевернул ладонью вверх, считается сделать вот так. Раскрыть ладонь после того, как коснешься символа, в знак чистоты помыслов. Кожа Альжаны была розовой, нетронутой чернотой от железа. «Проходи», — Лали указал в глубину церкви. Альжана боялась, что Амори велит ей проделать все самой без помощи Лали, поэтому решила, надо болтать без умолку, это рассеет внимание. «Ух ты!» — произнесла она восхищенно. «Как любопытно! Почему у нас так не делают? Это так здорово!» Подхватила юбки, шагнула через церковный порог. «Ого, какая красота! Очень-очень красиво!» Внутри действительно было впечатляюще. Жаль только, что Альжана не могла спокойно наслаждаться видом. Белый каменный зал почти пустой, не считая нескольких чернористов в алькове. Длинные прямоугольные окна в сине-карминовых витражах. Они не светились, как днем, но бликовали от горящих свечей. У входа перед скамьями Альжана увидела неглубокий круглый фонтанчик. Крохотное озерцо, дно которого усыпали монетки. В середине фонтанчика на каменном постаменте замер перст. Юноша, держащий пику. Но Альжана не поняла, кто именно это был. Она оглядела фонтанчик и удостоверилась, что нигде не торчало черное железо, присела на низкий бортик. Пусть она побудет здесь, в углу, пока бошельеры разговаривают, и ее никто не тронет. Бортик был приятно прохладным. Монетки на мозаичном дне поблескивали, как крохотные рыбки. Альжана вытянула ноги и принялась разглядывать витражи, сводчатый потолок и вишневую драпировку над альковом. Бошельеры прошли дальше, к скамьям. До Альжаны гулом доносились их негромкие голоса. Они здоровались с местными чернорисцами и разговаривали друг с другом на смеси иофатского и господарского. На господарском уж точно не из уважения к ней. Возможно, Амори знал господарский лучше, чем Лали иофатский. «Ну надо же!» — мысленно хмыкнула Альжана. «Бошельерский дознаватель с помощником. Цепь на его шее, похоже, тоже дознавательская. Видели бы ее сейчас в бое с Юргеном. Сидит в церкви с тремя бошельерами, бултыхает в воде кончиками пальцев. Да, — отметила она тут же, — на ее руки, конечно, без слез не взглянешь. Из-за переживаний все ногти себе обломала. А была бы на ее месте панна Ляйда, то, наверное, не боялась бы». Если не чудовище, то хотя бы бошельеров, и говорила бы с ними не как деревенская дура, держалась бы статно и гордо. Может, смеялась бы и очаровывала, а не так, как Альжана. Глупая, неловкая. Была нелепой девочкой, куда ни шло, но ведь выросла, а такой же и осталась. Она думала и думала о своем, рассматривала витраж напротив, на нем был человек в доспехах. На другой стене Альжана изогнулась, чтобы увидеть девушку в платке, повязанном на западный манер. У их ног потрескивали свечи. Красиво. Знать бы еще, кто это. В вольных господарствах перстов насчитывали больше, чем пальцев на руке, и в каждых землях были свои герои, поэтому иофатцы брезгливо относились к их верованиям. Сколько нового наградили. Альжана сидела и размышляла. Отыскала на дне кармана монетку, бросила ее в воду. Раздался веселый бульк. Полезла искать монетку в другом кармане. «Сеньора щедра!» — Альжана вздрогнула. «Брат Бриан?» — сказала она с укором. «Вы уж подходите как-нибудь погромче!» Бриан посмеялся, сел полубоком на угол ближайшей скамьи. «Почему вы не там?» — Альжана вытянулась, кивнула на далеко сидящих Амори и Лали. «Заговорили о скучном!» — признался он. Положил локоть на спинку скамьи, подпер щеку кулаком. «Вам тоже скучно?» «О, нет!» — Альжана стыдливо вытерла юбку мокрые пальцы. «Мне сегодня очень весело. У меня вообще жизнь веселая». «Завидую!» — Бриан вздохнул. «Последние несколько недель я и брат Амори разбираем дело старухи. По слухам, она травит соседских кур». «Она ведьма?» «Черное железо не трогает ее, но чистый огонь ведет себя странно, и соседи ее не любят». Бриан выругался. «Это так муторно, сеньоры!» «Я думаю, нам нужно ехать в Кубрет и разбираться с их колдунами. В Кубрете хотя бы есть горы и вино». «Нет», — Альжана серьезно на него посмотрела, — «вам туда не нужно». Брат Амори до сих пор вел здесь дознавательские дела только потому, что в Мазарском господарстве не было ни одного двора Драголожа. Но кубрецкие земли — владение господина Грацика. Лали ведь говорил, что в горах Кубрета уживаются только тихие монахи, не сующиеся за пределы своих монастырей. «Наша страна довольно опасна». «Ага», — Бриан погладил щеку. «И колдунов у вас много, поэтому брат Амори торчит тут половину жизни, хочет извести скверну, а она все не выводится». «Вот развлечение», — подумала Альжана. «Полжизни бодаться с несчастными мазарскими колдунами, которые даже к Драголоже не относятся». Бриан обернулся, указал на Лали. «Он любопытный человек, да?» — подмигнул. «Как говорят у нас, парадокс. «Прекрасный собеседник, но так застенчив с женщинами, вы заметили?» Альжана удивленно наморщила лоб. «Ну, он монах?» — Бриан расхохотался. «Тише вы!» — Альжана тревожно взглянула на Амори. Не хватало еще, чтобы и он сюда пришел. «Сеньора, вы смешная!» — Бриан погладил себя по широкой груди, дернул бошельерскую подвеску. указал на палец, на котором его братья обычно носили железный перстень. «Знаете, куда делся? Подарил хорошенькой девушке из таверны. Да, был нетрезв. Длани создали много чудного, и, поверьте, не все мои братья избегают женщины веселья». «О», — сказала Альжана, — «понятно». «Думаю», — он вальяжно устроился на скамье, вытянул ноги. «Это у Лазара из-за...» — прочертил воздух рядом с щекой. «И всего, что с ним случилось. Жаль. С таким, как вас говорят, подвешенным языком, но такой замкнутый. И приятели есть, и связи, а все же...» Наверное, было ужасно неправильно обсуждать Лали за его спиной. Но новые сведения шли прямо в руки, как Альжана могла отказаться. «Я не знаю, что с ним случилось», — призналась она. «Я тоже», — кивнул Бриан. «Он особо не рассказывает. Я встретил его уже таким. Думаю, это его так в плену. И этого не знаете, сеньора?» Он пододвинулся к ней ближе, как подружка-сплетница. «Лазар несколько лет был в плену у халазарцев, но все равно любит эту варварскую страну. Не знаю, что там любить. Нас так ненавидели местные, колдуны и не только. Знаете, кто у них есть?» «Дахмарзу, каста изгнанных колдунов. Они совершают тяжкие преступления, и за это их земляки...» Бриан провел ладонью по воздуху, как лезвием. «Отрезают им кусок души вместе с колдовским умением. Дахмарзу теряют возможность колдовать. Все, что им остается, — жить ради мести за свой народ и этим искупать вину перед сородичами». «Какой ужас!» — ахнула Альжана. «Как можно отрезать кусок души?» Бриан пожал плечами. «Мои братья хотели узнать это и избавить от скверны неразумных, но не узнали. И слава тайным людям!» На небо взошла луна. Через витражи бил мягкий серебряный свет, на каменном полу светились ажурные узоры. Альжана облокотилась о колено, подперла щеку ладонью. Амори поднялся, направился к выходу. «Чего это?» — фыркнула Альжана тихо. «Он уже наговорился?» «Ему с утра разбирать дело о курах!» Бриан закатил глаза, неохотно сел ровнее. «Надо выспаться! Лазар сказал, что вы уезжаете завтра утром. Не хотите остаться подольше?» «Нет», — отрезала Альжана, — «это совершенно невозможно». Амори остановился рядом с ними, оглядел их обоих. «О чем беседуете?» «О колдунах», — ответил Бриан. «Не удивлен», — глаза Амори встретились с глазами Альжаны. «Боишься колдунов?» Сейчас он не казался ей угрожающим. Может, потому что Альжана понимала, что скоро они разойдутся и больше никогда не увидятся. Лали прихромал к ним, между делом похлопал скамью по спинке. «Очень боюсь», — Альжана смотрела на Амори. «Когда я была подростком, в моей семье произошла страшная история. Один колдун похитил моего брата. С тех пор я лучше, чем кто-либо, понимаю, почему колдуны так противны дланям». Она заправила под платок выбившийся локон. «Чувствуешь себя таким уязвимым? Понимаешь, что есть сила во сто крат могущественнее тебя? Она в любой момент может уничтожить то, что ты любишь, и ты ничего с этим не сделаешь». Амори коротко кивнул. «Похвально, что понимаешь». Альжана глянула на Лали. «Здорово сказала, а? И даже не соврала». С Амори они распрощались у церкви, а Бриан вызвался проводить их до постоялого двора. Возвращались тихими улочками. Где-то фонари освещали мостовую, а где-то было темно и узко, но, на удивление, Альжана не переживала. Словно все страшное осталось позади, а чудовище... Ну что чудовище? Сегодня Альжана ночует за городскими стенами и вскоре снова окажется за порогом. Ночь была по-весеннему теплой. Балконы оплетали цветы, лиловые и красные. Они пахли так сладко, что Альжана не могла надышаться. В переулке несколько юношей, смеясь, пели под окнами. «О!» — протянул Бриан одобрительно. «Вот как нужно проводить вечера!» Альжана хохотнула, посмотрела на него в полутьме. Эту улочку освещало только звездное небо. «Гляжу я на вас и думаю. Это приятно. Как же вас занесло в монахи?» «А!» — Бриан махнул рукой. У него был широкий шаг, и ему то и дело приходилось замедляться, чтобы Лаля от него не отставал. «Скучная история. Мой отец — добропорядочный горожанин, а я у него седьмой сын, и податься мне было некуда. Ни земель, ни наследства. Монахом быть лучше, чем простым рабочим, а отцу радостно, что его сын с детства служит дланям». Они с Брианом поговорили еще немного. Лали по большей части молчал и вежливо улыбался. На постоялом дворе Альжана засобиралась к себе в комнату, надо дать бошельерам побеседовать наедине. Пусть Лали хоть до утра болтает, главное, чтобы завтра у него были силы править кибиткой. «До свидания», — сказала она Бриану. «Приятно было познакомиться». «И мне, сеньора», — его глаза лучились. «Рад, что вы с ним», — легонько пихнул Лали плечом. Тот вздохнул. «Доброй ночи», — Альжана махнула рукой. Заперев дверь комнаты, она скинула обувь и, не раздеваясь, распласталась на застеленной кровати. «Все хорошо», — говорила она себе. «Однажды все будет хорошо, и она больше никого не будет бояться».